Глава 7. Бутылка была готова вечером в пятницу. Пузатая, с широким горлышком, очень прозрачная, из тонкого звенящего стекла. Когда мастер хмуро вручил ее Владику, она была еще теплая. «Имей в виду, разбивать надо в полдень», — предупредил стекольный мастер. «Если опоздаешь хотя бы на минуту, никакого толку не будет, а будут неприятности». «А если на полминуты?» — осторожно спросил Владик. «Можно, только не больше. И еще имейте в виду, я тут совершенно ни при чем. О том, где взяли бутылку, никому ни слова. У меня и так два выговора за внеплановое волшебство». «Честное, железное якорное слово», — поклялся Владик. «Никому. Большущее вам спасибо». «Не смей говорить мне спасибо. Узнает начальство, меня лишат премии. И не забудь, что послезавтра последний срок. 21 сентября. День осеннего равноденствия». «Мы успеем. До свидания». Дома Владика ждала Ника. Ее наконец, выпустили из заточения. «Привет, узница», — сказал Владик и гордо поставил перед ней бутылку. Ника вздохнула. «Зря я только блюдо грохнула. Такое было красивое». «Все равно ты молодец», — утешил Владик. Ника не оценила этой похвалы. Она сварливо заметила. «Теперь-то я молодец. А пока меня дома держали 3 дня, даже носу не казал». «Откуда я знал, где ты там сидишь? Может, в темном чулане? Твоя бабушка даже Костика с передачей прогнала. Мне бы тоже влетело». «Тебе-то за что? Это мне веником влетело». «Веник, он мягкий», — примирительно сказал Владик. «Балда, рукояткой же, по шее. Тебе бы так». «У меня все впереди», — печально сообщил Владик. «Вот узнают мама с папой про объектив». «А ты уже заранее от страха синеешь», — буркнула Ника. «Вы ругаться собрались или дело делать?» — строго спросил Тилька. «Что за люди?» Стали делать дело. За те дни, пока мастер колдовал над бутылкой, Владик позаботился о деталях для сборки. Вырезал из табакерки корпус кораблика, остроносый и узкий, чтобы влез в горлышко. Выстрогал лучинки мачты, приготовил тоненькие реи и нитки для снастей. Креем заранее привязал свернутые паруса из мягкого батиста. Выпросил для них у мамы платочек. Посоветовался с Тилькой. «Ничего, что парусина не настоящая». «Ничего», — сказал Тилька. «Главное, что корпус из корабельного дерева. Программа задана. Остальное получится само собой». Теперь Тилька залез в бутылку и там начал собирать маленький клипер. Корпус кораблика он прикрепил к стеклу пластилином. Работа была нелегкая. Тилька крошечный, корпус для него тяжелый. Это все равно, что настоящему мальчишке ворочить в одиночку грузную лодку. Когда, наконец, кречет, еще без мачт и снастей, прочно стоял на месте, за окнами стемнело. «Остальное доделаем завтра», — решил Тилька. «А то я уже ни длинь, ни дзинь». И он уснул прямо в бутылке. В субботу после школы Владик, Ника и Тилька опять взялись за работу. Собственно говоря, работать мог только Тилька. Он устанавливал мачты, прицеплял к ним реи, натягивал ванты и штаги. Владику и Нике оставалось просовывать в бутылку деталь за деталью. Дело было нехитрое, поэтому им хватало времени для споров. Владик сказал: «Без чертежа делаем, вдруг что-нибудь не так». Ника фыркнула: «Тебе же объяснили. Главное, чтобы хоть немного было похоже. Задать программу, что это корабль. Остальное само собой». «Все равно немного страшно». «Тебе все время страшно». «Почему это все время?» «Потому что всегда конючишь и жалуешься». «Я?» — возмутился Владик. «У тебя не язык, а швабра. А ты язва». Тилька высунулся наружу. «Опять ругаетесь? И если не перестанете, не буду работать. Лезьте в бутылку сами». «Она и так все время лезет в бутылку», — сказал Владик. «В переносном смысле». «Я что сказал?» — сердито зазвенел Тилька. Он был сейчас командир. «Не будем, не будем», — поспешно пообещала Ника и украдкой показала Владику маленький исцарапанный кулак. Владик показал ей язык. Ника двинула Владика ногой. Владик шепотом сказал: «Навязалась ты на нашу голову». «Я навязалась? А кто меня позвал?» «А кто охал? Я так люблю сказки». «Если бы в этой сказке не было нытиков, если бы не было таких ядовитых медуз, вот как тресну по загривку и уйду». «Ну и без тебя справимся», — сказал Владик, хотя в душе забеспокоился. «Интересно, как это ты справишься?» — язвительно спросила Ника. «Может быть, ты умеешь стрелять из рогатки?» «На кой шут мне рогатка?» «А как ты разобьешь бутылку? Да еще точно в полдень!» «Очень просто. А камни?» «Бедный ребенок повредился в уме», — печально сказала Ника. «Ты хочешь, чтобы клипер засел на камнях?» «Ой!» — прошептал Владик. «Он до сих пор об этом не думал». «А кроме того», — продолжала Ника, «ты вообще-то представляешь, как это будет? Бутылка трах, а на ее месте громадное кораблище? Мачты по 50 метров. Тебя же пришибет или придавит, как глупую лягушку, если будешь рядом». «Ой», — опять сказал Владик, «а как быть?» «Наконец-то головушка твоя заработала, как быть? Бутылку придется забросить подальше, на глубину, чтобы кречет не сел на мель, а потом по ней трахнуть с берега из рогатки». «А если промажешь? Бутылка будет на волнах прыгать». «Не твоя забота. Я за полминуты успею 15 раз выстрелить, и все разрывными. Они теперь безотказные». «Это ты хорошо придумала», — признался Владик. «Еще бы! Так что придется тебе, Владичек, меня терпеть, пока не сделаешь корабль и пока не вернется Гоша. А уж потом...» «Что?» «Потом сказке конец, и ты от меня избавишься». «Да не хочу я избавляться», — пробормотал Владик. «Просто хочу, чтобы ты не вредничала». «А я хочу, чтобы ты не хныкал». «А я хочу, чтобы ты...» «Опять?» — грозно спросил из бутылки Тилька. «Нет, что ты!» — хором сказали Владик и Ника. Мама иногда заглядывала в комнату и улыбалась. Она была очень довольна, что Владик познакомился с такой славной девочкой и что они так дружно мастерят кораблик. Мама была уверена, что Владик и Ника готовят экспонат для осенней выставки во Дворце пионеров. Тильку мама не замечала. Стеклянный барабанчик сливался со стеклом бутылочных стенок. «Это такие день закона преломления света», — важно разъяснил он. До вечера Владик и Ника успели поругаться еще несколько раз. Тилька, наконец, разозлился всерьез и зазвенел в бутылке, как 100 сердитых колокольчиков. О том, что зря он связался с такими скандиндалистами и бездиндельниками. У него и так нет времени. Скоро дождики, предвестники равноденственных бурь. Все стеклянные музыканты готовятся к большим концертам. И только он торчит в этой бутылке, как горошина в глупой погремушке. Если завтра начнется дождик, пусть Владик и Ника на него, на Тильку, больше не рассчитывают.